Глава 4. Морская свинка. Высокие деревья сформировали над маленькой рекой огромные зонты, рядом с которой появился дракон, неся несколько сумок. 10 здоровеньких воинов обедали и вели непристойный разговор рядом с драконом. Позади дракона сидела группа истощенных мужчин и ели отвратительную еду. Все они были закованы цепи, их взгляд был туманным. Худой старик с покерфейсом сидел верхом на драконе. Он носил черную мантию с вышитыми 5 белыми котлами на груди. «Вы закончили? Тогда поднимайте задницы и выдвигаемся!» Выйдя из кустов, сказала Мояню с каменным лицом, неся Шияна. Воины стали заворачивать недоеденную еду. «Да, закончили, закончили!» Мояню подошла к старику, нехотя улыбнулась. «Мастер Кару, вы закончили обедать?» Старик кивнул и холодно пробормотал. «Мисс Мо, путь до торгового союза все равно займет 3 месяца. Но мы имеем только 16 медицинских рабов в запасе. Я боюсь, что мы не справимся с этим». «Не волнуйтесь, мастер, мы будем ловить новых рабов для вас». Мо Яню швырнула Шияна на землю и, смеясь, сказала: «Смотрите, новый раб!» Кару кивнул, осмотрев Шияна своими жуткими глазами. «Слишком тощий, и недели не проживет!» Он нахмурился. «Да, я знаю, однако он имеет глубокое ци», — объяснила Мояню. «Он воин?» Кару явно стало интересно, его глаза загорелись. «Точно!» — подтвердила Мояню. «Это хорошо», — ухмыльнулся Кару. Он продолжал смотреть на Шияна. Немного спустя он медленно кивнул. «Очень хорошо, мисс Мо. Накормите его. Я хочу, чтобы он сперва окреп. Раненый воин не сможет выдержать то, что я хочу сделать. Это будет огромная растрата, если он умрет от моего курса медицины, пока он слаб». «Не волнуйтесь, мастер», — каменным лицом Мояню закричала. «Джонсон! Что ты там возишься? Быстро кандалы его!» «Да, мэм!» Этот лысый толстяк оказался ростом в 6,6 футов. Он достал набор кандалов из сумки на драконе и с жесткостью сковал ноги и руки Шияна. Этот здоровяк носил тяжелую броню. Его здоровенные мышцы казались энергичными. Тяжелая черная броня на нем казалась легкой, как перо, и сидела как влитая. «Джонсон, присматривай за ним!» Мояню злобно посмотрела на Шияна и двинулась к главе каравана, не желая больше тратить эти секунды на него. «Все будет в лучшем виде, мисс!» Лукаво хихикнув, лысый ударил себя по груди. Шиян молча наблюдал, несмотря на боль во всем теле. Он знал, что бесполезно сейчас что-то говорить. В этом мире мораль была на последнем месте. Он станет трупом в ближайшее время, если быстро не адаптируется к этому миру. Пока глубокая ци медленно в нем циркулирует, Шиян чувствует меньше боли. Однако добавленные кандалы были как гора для его слабого тела, осложнявшие каждый шаг. Бам! Вдруг Шиян получил мощный удар кнутом, из-за чего его спина была распорота и ужасно болела. Обернувшись, он увидел ухмыляющегося Джонсона с плетью в руках. «Чертов раб! Резче двигай! Или еще петли захотел?» — рассмеялся он со злой улыбкой на лице. Шиян смотрел на него в течение секунды и не ответил. Он, шатаясь, подошел к другим рабам. Прежде чем Джонсон снова поднял кнут, каждый шаг давался тяжело. После того, как Шиян двинулся, ухмылка исчезла с лица Джонсона. По пути о споткнувшихся рабах заботился Джонсон, славившийся своей жестокостью. Он даже насмерть забил 2 рабов, прежде чем Кару успел проверить на них свои лекарства. Все медицинские рабы смотрели на него либо со страхом, либо с ненавистью. Но этот человек не проявил ни страха, ни ненависти. Была только невероятно холодная, торжествующая тишина. Этот человек, казалось, не осознавал своего статуса как заключенного. Может, он неясно осознал ситуацию? Мрачный взгляд Джонсона дал иллюзию того, что он был добычей, который заставил испытать неудобства. Но поскольку Шиян послушно пошел, Джонсон не смог найти причину подсуетиться. Он поклялся себе, что заставит Шияна бояться его. Большой Джонсон наслаждался испуганным взглядом других. Он получал удовольствие от того, что контролировал жизнь других. Последующие дни Шиян продолжал быть тихим и послушным. Он повиновался каждому приказу Джонсона без всякого сопротивления. Никакого изменения характера, никакого интереса к чему-либо Шиян отличался от других медицинских рабов. Даже Джонсон, постоянно ждавший шанса, не смог врезать ему. Шиян был невероятно кооперативным, Джонсон был в ступоре. Шиян говорил только тогда, когда попросил еды, которую давали с разрешения мастера Кару. Воины быстро узнали, что у Шияна был большой аппетит. Он наслаждается даже этой плохой едой. Он ел за семерых. И с каждым днем ел все больше. Воины были в шоке. Как такой тощий мог есть так много? Вначале они боялись, что он не сможет все это переварить, но как оказалось, зря. Стало ясно, что Шиян не только полностью переваривал эту плохую пищу, но и становился сильнее. Изменения в теле Шияна очень порадовали мастера Кару. Этот хитрый старик позволял Шияню съесть столько, сколько он хотел. Как только Шиян начал крепнуть, Джонсон понемногу забеспокоился. Каждый раз, когда он видел торжественный взгляд Шияна, Джонсон получал предчувствие о том, что Шиян станет катастрофой в будущем. Но тем не менее, он не мог идти против порядка Кару и был обязан давать Шияну достаточное количество еды. Тем не менее, Джонсон знал, кем является мастер Кару и что тот собирался делать. Таким образом, он был свободен и надеялся, что Кару предпримет меры в ближайшее время. После еды 12-й раб Шиян положил свою руку, слизнул рис с уголка его рта и закрыл глаза, пренебрегая ошарашенным видом рабов медицины рядом с ним. Это огромное количество еды вскоре было усвоено в его теле, которое было как бездонная бочка. Оно было словно правильной машиной, которая преобразовала пищу в питание, поставляя его в кровь. Кости, сухожилия, мышцы, его внутренние органы и тайно укрепляло его слабое тело. Травма на его груди уже давно выздоровела. Прошло только полтора дня, но не осталось и шрама. Он был необычным человеком, подумал он про себя. Только Шиян знал, что случилось с его телом за такой короткий период времени. Он чувствовал изменения внутри себя каждую секунду. Когда питательные вещества, полученные от еды, укрепили его тело, уровень глубокой ци в его теле тоже вырос, циркулируя внутри день и ночь. Шиян чувствовал себя сильным, и тяжелые кандалы больше не тянули его вниз. Когда он концентрируется, он мог четко сказать, как течет ци из его дань-тяня вверх по основному сосуду и вниз, по встречному сосуду, уравновешивая огонь и воду в сердце и почках. После того, как закончилась малая циркуляция, его глубокая ци усилилась. С небольшими знаниями о цигун, Шиян знал разницу между большой и малой циркуляцией. Малая циркуляция включает в себя только основной и встречный сосуд, в то время как большая циркуляция содержит 12 каналов и 6 дополнительных сосудов. Так как из 12 каналов и 8 сосудов были открыты только 2 сосуда, основной и встречный. С трудом он мог сделать только малую циркуляцию. Из памяти другого Шияна он знал, что открыть все каналы и сосуда, чтобы провести большую циркуляцию, могут только воины начального уровня. Шиян продолжал циркуляцию. Он считал, что как только глубокая ци приживется в нем, рано или поздно откроет все каналы и сосуды. Еще одна смерть. Двое рабов умерли от медицинских тестов всего за 6 дней. Я видел это. Этот парень обессилел, прежде чем умереть. Ужасно. Отвратительно. Лучше совершить самоубийство, чем умереть вот так. Мы тоже умрем. Никакой надежды. Никаких самоубийств. Наши семьи не получат одну синюю кристальную монету. Если мы совершим суицид, терпите. Мы будем свободны через полгода и сможем получить немного денег. Мы должны вынести это ради детей и жен. Услышав это, медицинские рабы замолкли. Они решили отложить идею суицида и терпеть.